Глава 23. Эйрин. Сознание плавало в пустоте и никак не хотело возвращаться в тело. Такого со мной никогда не было, чтобы я все воспринимал, но не мог пошевелить и пальцем. Самое любопытное, что органы чувств работали. Я знал, что лежу на чем-то твердом и холодном. Воздух пахнет сыростью, и вокруг сплошной непроглядный мрак. А еще были слышны голоса. «Что ж так тяжко-то?» — простонала темнота голосом Исы. «Трикс, зараза мелкая, ты тут или снова пропал?» «Сама ты пропала?» — откликнулся неприятный голос духа. «Он мне еще в прошлый раз не понравился. И даже я не могу сказать, куда именно нас занесло. Мы в какой-то пещере, а неподалеку подземное озеро. Ты как, шевелиться можешь?» «Не уверена. Посвети мне, узнаем, осмотримся». «Не могу я появиться», — проворчал дух. «Твой истинный забрал у тебя всю магию, чтобы переместиться в пространстве. Чудо, что меня не развеяло, и я могу разговаривать с тобой. Это же надо было так рисковать». «А что вообще произошло? Можешь объяснить?» Послышалась какая-то возня. Иса снова застонала, и раздался громкий вжик. «Эйстейн, золотой дракон, запустил процесс отключения артефакта, блокирующего открытие порталов на территории Академии. Полагаю, что он задумал устроить там то же самое, что и в подводном царстве. Нашествие огромного количества монстров через одновременно открытые порталы. Эйрин остановил его, но в результате мы оказались... здесь». «А где здесь, ты не знаешь», — уточнила Иса. Яркий свет опалил мои глаза даже сквозь закрытые веки. «Черт, это Эйрин? Откуда на нем столько крови? Он ранен?» В голосе Исы слышалась неподдельная тревога и страх. На сердце потеплело. Несмотря ни на что, она переживает за меня. «Рана возле сердца», — констатировал дух. «Полагаю, он умирает». «И как ему помочь?» «А зачем помогать ему?» — поинтересовался дух. «Ты ведь хотела избавиться от вашей парности? Просто подожди немного, и проблема будет решена». «Ты совсем спятил предлагать такое?» — возмутилась Иса. «Эйрин», — к моей груди прижались горячие ладони. «Как ты вообще умудрился оказаться при смерти?» «Они с Эйстейном дрались», — сообщил дух. «У Золотого был в руке нож, точнее, ритуальный кинжал, которым он собирался забрать твою силу и магию Эйрина. Им, дракону, и досталось. Наверное, поэтому ты теперь так слаба». «Трикс, как его спасти? Где этот чертов жезл исцеления?» «Вероятно, ты его обронила в кабинете декана». «И что же теперь делать?» «Не пойму, чего ты так переживаешь», — недоуменно произнес дух. «Хотела разорвать связь с истинным. Это непросто. После того, как вы обменялись силой, тебе даже снятие его метки принадлежности не поможет. Надо или проводить очень энергозатратный ритуал, или, правда, подождать, когда Эйрин умрет». «Трикс, заткнись! Я не хочу, чтобы он умирал!» Иса, судя по ощущениям, прижалась к моей груди ухом. «Сердце так редко бьется, но кровь из раны уже, слава богу, не течет. Как ему помочь?» Послышалась какая-то возня и сдавленное бормотание, больше похожее на ругательство. «Трикс, не молчи!» «Ты сама велела мне заткнуться!» «Я тебе вообще сейчас прибью! Я не могу найти в этой чертовой сумке ничего! Ни одного артефакта для лечения! Ну почему у меня нет силы, как у Линары?» «На самом деле ты, как истинная пара, можешь его исцелить», — проворчал Трикс. «Вот только у всего есть последствия». «Как?» «Тебе надо запустить между вами обмен силой. Учитывая его состояние, это будет непросто. Ты не пропустила мои слова про последствия? Ты можешь сказать по-человечески, что нужно делать и как?» «По-человечески не могу. Проще всего истинным обменяться силой через телесную близость. Ваша магия смешается и вылечит твоего дракона». «Телесную близость? И как ты себе это представляешь? Эйрин ранен!» «Не хочу я это никак представлять, Иса!» — недовольно проворчал дух. «Я вообще сейчас исчезну. Не собираюсь даже смотреть на то, как ты будешь миловаться со своим истинным. Просто учти, если ты сейчас исцелишь его при помощи вашей связи, тебе будет сложно, почти невозможно эту самую связь разорвать. Впрочем, все зависит от того, как далеко вы зайдете. Все, я улетел на разведку. Надо еще выяснить, куда делся Эйстейн. Он, похоже, обо всем догадался. Раньше тебя, кстати». «Трикс, погоди!» — воскликнула Иса, но ответом ей была тишина. Я же попытался пошевелиться, отчего телу стало еще холоднее. Словно тепло покидало меня вместе с жидкостью. «Эйрин, а ну не смей истекать кровью!» К моей груди прижались горячие ладони. Я не знаю, как запустить обмен силой. Я вообще ни черта не знаю о ваших драконьих делах и истинных парах, но я попытаюсь. Только не умирай, ладно?» Странно. Почему Иса сказала «о ваших драконьих делах»? Разве она не должна знать о магии истинных столько же, сколько и любой дракон? С другой стороны, она говорила со своим духом так, будто не знала, что я их слышу. Может ли быть такое, что Иса не разбирается и в ментальной магии? Но этот вопрос быстро перестал иметь значение. Меня вообще все перестало интересовать. К губам прижались мягкие девичьи губы, даря наслаждение. В тело начало возвращаться тепло. Очень скоро я почувствовал себя лучше. Гораздо лучше. Первой очнулась от спячки драконья сущность, ощутив близость пары и ее магию, которой Иса щедро делилась со мной. Девушка продолжала целовать меня, и теперь я смог ей ответить. Моя собственная сила пробудилась в ответ на нежные прикосновения и встретилась с силой Исы. Я сам не заметил, как поднялся, обнял свою пару и принялся ласкать ее, помогая избавиться от одежды. Руки Исы скользили по моим обнаженным плечам. Она оседлала меня, прижалась всем телом, простонав. И тут инстинкты окончательно взяли верх. Я перестал контролировать оборот, а по нашим телам прошла волна разноцветного пламени. Иса сбросила тунику, и когда мой взгляд остановился на ее груди, затянутой в корсет, стало понятно, что прекраснее зрелища на свете нет. Губы сами собой прижались к манящей ложбинке. Пальцы сомкнулись на тонкой талии, а драконья сущность издала довольный рык, наслаждаясь близостью пары. В мое тело вернулась жизнь. «Хочу тебя», — прошептала Иса, приподнимаясь и опускаясь на мне. «И плевать на последствия», — промелькнула в ее голове мысль, которую она не стала говорить. Я отстранился, глядя на Ису. Она была прекрасна. Полураздетая, с горящими глазами, растрепанными волосами и сияющей кожей, на которой поблескивали полоски чешуи. Обманщица. А ведь я считал ее человеком. Или демоницей. Кто бы мог подумать, что она... такая же, как я. Но теперь все встало на места. Иса наверняка на стороне наших врагов, которым отец противостоит уже не один десяток лет. Но при этом она — моя пара. А еще она дракон. То есть ею управляют все те же инстинкты, что ведут меня. И я ее истинный. «Эйрин». Иса подалась вперед и положила ладонь мне на затылок. «Только не включай сейчас джентльмена, ладно?» Ты ведь уже нормально себя чувствуешь. Я знаю, что ты исцелился и от раны, и от кровопотери. Мне неизвестно, кто такой джентльмен, — усмехнулся я, протягивая руку и наматывая на пальцы прядь ее длинных блестящих волос. Но ты задолжала мне объяснение. Я резко подал бедра вперед и вверх, с удовлетворением глядя, как Иса прикрыла глаза и прикусила губу. Сквозь ее тело сейчас прошла волна моей магии, а так как девушка сидела на мне верхом, это должно было раззадорить ее еще больше. Я не ошибся. Иса застонала и, похоже, утратила контроль над собой. Ее пальцы удлинились, из них показались перламутровые когти, а полоски чешуи появились на плечах и шее. Цвет этой самой чешуи не оставлял сомнений. Передо мной радужная драконица, и она, судя по всему, собирается сделать меня своим. Но ведь и она тогда станет моей. Что ж, пусть будет так. Клан Радужных, наши исконные враги, которые действуют заодно с демонами, атакующими этот мир, но Иса — моя истинная пара. И ее эмоции, которые я четко ощущаю по нашей связи, не лгут. «Все объяснения потом», — заявила Иса, привлекая меня к себе и целуя. «Я ведь прекрасно чувствую, что ты тоже не хочешь болтать». Иса. Я позволила себе полежать на груди Эйрина, ловя отголоски фееричных ощущений. Вот знала бы, что быть с мужчиной настолько приятно, давно бы завела постоянного парня. Или нет. С моей жизнью, где главными всегда были учеба и работа, для личной жизни просто не оставалось ни сил, ни времени. А мужчины, как известно, требуют и того, и другого. А еще от них множество проблем. Вот взять хотя бы Эйрина. Красавец, аристократ и дракон. Всем хорош, только я ему не подхожу. Мир, в котором он живет, не рад видеть таких, как я. Я всегда буду тут изгоем. Но, думаю, эту проблему можно решить. Эйрин, ты можешь открыть межмировой портал? Это было первое, что я спросила у него после того, как мы, фигурально выражаясь, взлетели в небеса и вернулись обратно на бренную землю. «Что?» — удивился дракон, приподнимаясь. А я залюбовалась, все-таки хорош. Оглядывая его подтянутое, мускулистое тело, я с грустью подумала, что буду скучать, и не только по магии этого мира. «Зря я называла тебя толстым», — пришлось признать мне. «Ты очень даже ничего. Так что насчет портала? Межмирового? Теперь, когда я сняла ожерелье, ты, по идее, получил доступ к моей силе. Так вот, я хочу обратно в свой мир. Поможешь мне вернуться?» «Иса!» В голосе дракона слышался целый коктейль разнообразных эмоций. А уж что я ощущала по ментальной связи, не поддавалось описанию. «Что ты такое говоришь? Куда ты собралась возвращаться?» «Домой», — вздохнула я. «Тебе ведь известно, кто я. Значит, ты сам понимаешь, что мне тут не место. У нас есть пословица «где родился, там и пригодился». Человек должен жить там, где...» «Человек?» — перебил меня Эйрин. «Иса, при чем здесь люди?» Эйрин подскочил, оставив меня одиноко сидеть на расстеленном плаще. К слову, находились мы в подземном гроте, а неподалеку имелось озеро. Большое, насколько можно было рассмотреть в свете огненных шариков, которые я выпустила. «Может, пойти искупаться?» Мысль понравилась. «При том, что в вашем мире не выносят попаданцев, мне ли тебе это объяснять?» Удивилась я, тоже поднимаясь и с удовольствием потягиваясь. Эйрин застыл, пожирая меня взглядом. «Хоть я и не демон, и никогда ни в кого не вселялась, отменить то, что я попала к вам через портал, нельзя. Значит, мне надо просто исчезнуть. Нет человека — нет проблемы». Я усмехнулась и пошла босиком к озеру. И задумалась. «Ну а вдруг в воде какая-нибудь живность водится? Как бы кто ни тяпнул за пятку?» Пришлось остановиться, когда впереди возникла преграда. Из воздуха и капель воды передо мной соткалась туманная дымка, уплотнилась и превратилась в сплошную зеркальную поверхность, в которой я увидела свое отражение. Эйрин подошел сзади и обнял меня за талию. Поза оказалась довольно пикантной, ведь ни он, ни я не удосужились одеться. «Смотри, Иса!» — прошептал мне в ухо дракон. «Смотри на себя и на меня!» И он начал целовать меня в шею, а потом принялся самым бесстыдным образом ласкать. А я... Не стала противиться, ведь это было так приятно. Правда, из состояния неги меня внезапно выбило то, что над нами загорелось разноцветное пламя, а мое отражение стало покрываться чешуей, самой настоящей чешуей, какую я видела на лице Эйрина. Точнее, моя была не серебряной, как у него, а переливалась разными цветами, словно перламутр. Пришлось осознать то, что я прежде усиленно игнорировала. Эти метаморфозы со мной не впервые. Они случались и в кабинете декана, и в спальне Эйрина. А я тогда была в ожерелье, блокирующем нашу связь. «Ты дракон, Иса», — озвучил Эйрин то, что я не хотела принять. «Если быть точным, то ты радужная драконица. Судя по тому, что я ощущаю по нашей ментальной связи, ты об этом не знала. Я приношу извинения за то, что обвинял тебя в том, чего ты не совершала. Понимаю, что одних слов недостаточно, чтобы заслужить твое прощение, и готов...» «Погоди-ка!» Я вырвалась из рук Эйрина и прошла к своим вещам. Нашла сумку с пространственным карманом и достала письмо. Я ведь так и не успела его прочитать. Заклинание сна оказалось сильнее. Меня едва хватило дойти до покоев Эйрина, как я уснула. И вот сейчас я, наконец, могу узнать его содержание. Ровные строчки почему-то дрожали перед глазами. «Дорогая моя дочь! Если ты читаешь это письмо, то наверняка осознала свою вторую сущность и сумела получить драконье пламя, с чем я тебя и поздравляю. Ты ведь уже поняла, что мы, драконы, отличаемся от людей. Я оторвалась от чтения, чтобы хорошенько, с чувством, выругаться. И секундой позже поняла, что сделала это рано. Надо было прочитать послание полностью, а потом уже ругаться. Матом, иначе всю степень моего восторга от его содержания было не выразить. Ведь дальше письмо содержало еще более забористые откровения. Драконы — самые совершенные создания в созвездии миров. Наше предназначение — править и не только людьми, но и всеми прочими расами. Пока дракон молод, как ты, ему следует учиться, владеть своими силами и влиять на умы более слабых противников. Ты должна уяснить, что твое будущее зависит от того, насколько ты станешь в этом успешна. Я уже помог тебе, дал магического помощника и отправил в мир, где твои спящие качества могут раскрыться в полной мере. Уверен, что ты, выполняя мое первое указание, уже поступила в местную академию магии. Раз ты стала сильна настолько, что смогла добыть драконий огонь, то наверняка проучилась в ней несколько лет. Настало время приступить к следующему этапу моего плана по твоему воспитанию. Ты должна завоевать этот мир, стать его правительницей. Каждым из миров созвездия владеет кто-то из высших. Это непреложный факт. В мире, куда я тебя отправил, тоже есть драконы, серебряный клан. Но они слабы, и лишить их влияния будет просто. Единственная трудность в том, что бороться за власть над миром тебе придется с еще одним представителем нашего клана – золотым Эйстейном Арт Рамриаром. Он не силен магически, но сумел хитростью завладеть наследием своего деда, великого изобретателя и артефактора. Но я искренне желаю тебе удачи в противостоянии с Эйстейном. Знай, что я болею за тебя, и верю, что именно ты возьмешь в свои руки власть над этим миром. Пока Эйстейн думает, что он один пытается уничтожить Серебряных, ты впереди него. Только от тебя зависит, каких высот ты добьешься в обществе высших. Пока ты всего лишь одна из радужных, одна из моих детей. Но способность нашего рода в том, что мы можем стать какими угодно драконами. И поэтому будущее в твоих руках. Твой отец – Виарон Арт Рамриор. Я в ярости отбросила злосчастное письмо, словно оно могло меня укусить. Сжала руки в кулаки, не зная, как дать выход гневу. Было ощущение, что меня сейчас просто разорвет от эмоций. Да как он вообще посмел? Кто дал ему право распоряжаться моей жизнью? Я уже задавала этот вопрос, как только попала в этот мир и поняла, что пути домой нет. Как бы я ни дергалась, что бы ни делала, вернуться в ближайшем будущем не сумею. Но тогда мне пришлось заботиться в первую очередь о выживании, и такую роскошь, как долго возмущаться и злиться на папашу, я себе позволить не могла. Сейчас же письмо разом всколыхнуло прежнюю ярость и хорошо так добавило новую порцию гнева в мое и так неоднозначное отношение к папеньке. «Иса, ты говоришь о своем отце?» — догадался Эйрин. Он поймал письмо, пробежал взглядом по строчкам и нахмурился. «Это от него послание?» «На каком языке оно написано?» «На русском». Я уставилась на свои руки, на которых образовались два веселеньких разноцветных костерка. «Эйрин, вот представь себе, живешь ты спокойно, никого не трогаешь, работаешь, учишься, строишь планы. И в один прекрасный день к тебе приходит незнакомец, заявляет, что он твой папаша, и отправляет тебя в другой мир. Сразу после этого тебе приходится скитаться по дорогам, каждый встречный пытается тебя убить, ограбить или изнасиловать. Даже найдя друзей, ты вынужден постоянно врать о том, кто ты и откуда родом. Потому что иначе тебя арестуют и все равно убьют, но уже на законных для этого мира основаниях». «Ты не двоедушница», — сказал Эйрин. «И не монстр. Инквизиция ловит именно их». «Ваша инквизиция ловит всех, кто приходит в этот мир сквозь портал. А что касается монстров...» Я выразительно посмотрела на свои руки, покрытые разноцветной чешуей. «То тут ты, выходит, тоже не прав». Эйрин подошел ко мне, обнял и успокаивающим тоном сказал. «Я с тобой, Иса, и не дам тебя в обиду. Мне жаль, что тебе пришлось столько вынести. Но теперь, когда мы вместе, ты под моей защитой. Я был глупцом, что подозревал тебя в связи с Эйстейном». «Я ведь действительно с ним связана», — жестко произнесла я, отстраняясь. «Как выяснилось, мы принадлежим к одному клану. Об этом пишет мой так называемый папочка. Сказать, чего он хочет? Ты недавно извинялся передо мной, так вот, не стоило. Тут написано, что я должна уничтожить Серебряный клан. Это ведь твоя семья?» Эйрин медленно кивнул, глядя на меня, а я решила, гори оно синим пламенем. Мне было жизненно необходимо высказаться. Слишком долго я молчала, держа все в себе, скрывалась и врала окружающим. «Хватит!» «А потом я должна завоевать мир!» — воскликнула я. «Мир, Эйрин! Вот что бы ты сказал, если бы тебя сначала отправили черт знает куда, а потом приказали бороться за власть над целым миром? Этот гад хоть бы поинтересовался, а надо ли мне оно?» Моя злость достигла запредельной отметки. Голова закружилась, перед глазами все плыло, а предметы стали как будто меньше. По крайней мере, Эйрин сильно потерял в росте, и пришлось наклониться, чтобы смотреть на него. «Нет, я не рассчитывала найти в письме признание в отцовской любви, я не настолько наивна. Но увидеть хоть сколько-нибудь вменяемое объяснение тому, зачем меня вырвали из привычной жизни, было бы неплохо. Приказ завоевать мир таковым не выглядел. Да его даже оценить с позиции здравого смысла не выходило. Бред бредом, с какой стороны ни посмотри. Или каждый дракон с детства мечтает получить собственный мир в управление? Подозрительно уточнила у Эрина, почему-то перейдя на мысли речь. Ты мне скажи, чего от вас, рептилий, вообще ждать? От нас, рептилий? Воскликнул он, глядя на меня со смесью возмущения и восхищения. Ты на себя посмотри. Я посмотрела. Увиденное повергло в шок. Там, где раньше были мои грудь, живот, руки и ноги, теперь виднелась сплошная перламутровая чешуя. Она переливалась всеми цветами радуги и была, в общем-то, красивой, просто до ужаса непривычной. Еще у меня обнаружились 4 лапы, а пальцы заканчивались когтями, тоже разноцветными. Это что за маникюр такой? На месте Эйрина заклубилась серебристая дымка, и через мгновение на меня смотрело серебристо-серое крылатое чудище с клыкастой мордой натурального динозавра. Надо бы свет поярче. Огненные шарики, что я запустила, разгорелись сильнее, освещая моего личного дракона во всей красе. А он ничего так. Но хочется не только рассмотреть его, но и пощупать. Я потянулась вперед, но он неожиданно отступил. Как так? Решил убежать? Не пущу. «Мой дракон!» Эйрин пытался докричаться до меня по ментальной связи, что-то втолковать, но я не слушала. Я хотела покататься на нем верхом. В конце концов, пришлось загнать серебряного монстра в озеро, там изловить его, оседлать, чуть не переломав крылья, а потом... Спустя какое-то время мы, обессиленные, лежали на берегу. После всего Эйрин показал мне, как сменить драконье обличье, и мы оба превратились обратно. «Я никогда не испытывал подобного». Все бывает в первый раз», — лениво заметила я. «Для меня вообще сегодня много нового». «Не знал, что в обличии драконом можно». «Выходит, что можно», — усмехнулась я. «Это всего лишь логично. Встретились 2 дракона, понравились друг другу. Мне вот было интересно в озере». Эйрин повернулся на бок и посмотрел на меня неожиданно серьезно. «Иса, скажи мне, как зовут твоего отца?» «Не помню», — честно призналась я. Письмо было подписано, но я позабыла этот набор букв с рычащими нотами. «Имена драконов часто звучат как рык», — сообщил Эйрин. «Но мне твое нравится, Иса». «Вообще-то меня зовут Раиса». «И когда ты собиралась сказать мне об этом?» — почему-то возмутился Эйрин. «Не знаю. А что, секс — повод для знакомства?» — улыбнулась я. «Теперь ты будешь мне все рассказывать». Эйрин угрожающе надвинулся на меня и навис сверху. «Пообещай!» Я потянулась к нему, собираясь поцеловать, но этот драконище увернулся. «Иса, я понимаю, что ты только что пережила первый оборот, и тебе сложно сосредоточиться на чем-то. Это состояние пройдет. Я, признаться, тоже не очень хорошо соображаю, ведь мы сейчас прошли через единение пар. Но постарайся вспомнить имя, это важно». «Ее отца зовут Виарон Артрамриор», — раздался позади нас голос. «Он номинальный глава клана Радужных. Простите, дети, но больше я времени вам дать не могу. Одевайтесь, надо поговорить».